14:50. Ледовая станция Грендель. «Слава Богу, что отец остался на Омеге», — думала Дженни, с трудом взбираясь на очередной гребень. Их подъем по склону Тароса превратился в сплошной кошмар. Варежки были изрезаны в клочья острыми ледяными выступами. Пальцы и голени горели от непомерного напряжения, а тело промерзло до мозга костей. Она со стоном подтянулась на верхушку Тароса, где ее уже ждал Ковальский. Тот помог ей перевалить через острый гребень, и они вместе съехали на спинах по обратному склону, притормаживая руками. — Вы в порядке? — спросил Ковальский, поднимая ее на ноги. Дженни вдохнула глоток холодного воздуха и кивнула в ответ. На гребне появились Бэйн и Том Помаутук. Молодой матрос легонько подтолкнул собаку, и они оба скатились вниз. — Сколько еще осталось идти? — спросила Дженни. Том посмотрел на часы со встроенным компасом. — 100 метров, не больше, в этом направлении. — показал он рукой. Дженни взглянула на расстилающийся перед ними ландшафт, который казался непроходимым. Повсюду виднелись нагромождения покрытых снегом ледяных глыб, трещины во льду и широкие полыни. Они уже потратили целый час, чтобы добраться сюда, преодолевая гряду за грядой. Но выбора у них не было, и, переведя дух, они снова отправились в путь. Яростные порывы ветра набрасывались на крутые склоны торосов, поднимая в воздух вихри снежной пыли. Картина напоминала морской прибой у скалистого берега. Женни пряталась от ветра за широкой спиной Ковальски. Широкоплечий приземистый моряк был похож на глиняного голема, величаво марширующего по льду среди сугробов. Уставившись в его спину, она старалась не отставать от него ни на шаг. Ковальский внезапно поскользнулся и, взмахнув руками, упал на колено. Черт! Его нога полностью провалилась сквозь тонкий лед, обнажив небольшую полынью диаметром с крышку канализационного люка. Изрыгая ругательство, он откатился в сторону и схватился руками за промокшую ноской штанину. Ну, просто напасть какая-то, черт побери! Я постоянно проваливаюсь в этих хреновых лужах. Несмотря на браваду, в глазах его виднелся страх. Дженни и Том помогли ему подняться на ноги. «Продолжай двигаться», — посоветовала Дженни, — «а не то нога заледенеет». Он с недовольным видом вырвался из их рук. «Где там эта чертова вентиляционная шахта? Уже недалеко». Том возглавил группу. Рядом с ним трусой бежал Бэйн, а Ковальский теперь плелся сзади, ворча себе под нос. Дженни, по-прежнему следовавшая за моряком, услышала странное хлюпанье за спиной и быстро обернулась. Потревоженные обломки льда колыхались на поверхности полыньи, в которую недавно провалился Ковальский. «Наверное, подводное течение», — подумала она и поспешила за остальными. Еще через 5 минут они обогнули остроконечный торос и уткнулись в стену настоящей ледяной горы. Дальше идти было некуда. «Мы находимся на окраине ледяного острова», — сказал Том. Дженни посмотрела под ноги. Трудно было поверить, что все это время они шагали по верхушке огромного айсберга, основная часть которого уходила примерно на милю под воду. «Что-то я не вижу никакого вентиляционного отверстия», — съежившись от холода, простучал зубами Ковальский. «А вон оно!» Том показал на квадратное отверстие, явно искусственного происхождения, темнеющего основания горы. Рядом с ним валялась наполовину засыпанная снегом железная решетка. «Возможно, ее вырвали белые медведи в поисках берлоги», — предположила Дженни, осторожно приближаясь к колодцу. Том уверенно подошел к отверстию шахты и опустился на четвереньки. «Здесь нужно быть поосторожнее. Спуск довольно крутой, 45 градусов. Надо бы обвязаться страховочными веревками для безопасности». Женни достала из куртки фонарик и передала его Тому. Том наклонился над дырой и посветил вглубь колодца. «Похоже, что туннель круто поворачивает направо, в 10 метрах от входа», — сказал он, сбрасывая с плеча моток веревки. «Это мне напоминает вход в иглу». Дженни наклонилась над его плечом и посмотрела вниз. «При постройке своих жилищ иглу инуиты обычно делали 1 или 2 крутых изгиба во входных туннелях, чтобы ледяной ветер не задувал внутрь дома». «Да черт с ним!» «Полезли внутрь с нетерпением», — пробормотал Ковальский, которого била мелкая дрожь. Дженни внезапно почувствовала зуд во всем теле, как будто по коже пробежала волна электрического тока. За годы работы с шерифом у нее выработался особый нюх на приближение опасности. «Мы здесь не одни?» Дженни резко обернулась, до смерти напугав Ковальский. «Что начал был он?» Поворачиваясь вместе с ней. Из-за тороса медленно выползло странное существо громадных размеров с вытянутой мордой, черными глазами и острыми, впивающимися в лед когтями. Оно повернуло голову в их сторону и стало принюхиваться. Дженни замерла от страха. «Это еще что такое?» Бэйн всем телом наклонился вперед, залившись лаем и низко пригнув голову, шерсть на его загривке встала дыбом. Чудовище присело в защитной стойке и приоткрыло пасть, оголив ряды острых зубов. Дженни, выросшая на диких просторах Аляски, не нуждалась в дополнительном предупреждении. Все, что имеет острые зубы и когти, готово разорвать тебя на куски. «Вниз!» — прокричала она, схватив Бэйна за загривок. «Быстро!» Том продемонстрировал настоящую военную выучку, немедленно отреагировав на приказ. Он нырнул животом в туннель и заскользил по крутому склону. Дженни медленно отступала к отверстию шахты, волоча Бэйна по льду. Ковальский махнул рукой вниз, пропуская ее ко входу. Повернувшись, она выпустила загривок собаки из рук. Бэйн сделал несколько осторожных шагов в сторону монстра и снова залаял. Дженни бросилась за ним, но Ковальский загородил ей дорогу. «Забудьте про собаку!» — прорычал он, впихнул ее внутрь шахты и нырнул в узкое отверстие сразу за ней. Дженни беспомощно заскользила по ледяному туннелю. «Бэйн!» — успела прокричать она. «Ко мне!» Дженни посмотрела вверх, но тяжелая фигура Ковальски загораживала вид. Скольжение замедлилось с приближением к крутому изгибу в шахте. «Ползите вперед! Помогайте себе руками и ногами!» — подстегивал ее сзади Ковальский. Отверстие туннеля внезапно накрыло огромная тень. «Черт! Оно нас преследует!» Дженни добралась до поворота и посмотрела назад. Чудовище быстро спускалось по тоннелю, извиваясь всем телом и отталкиваясь от узких стен когтистыми лапами. Бэйн несся вниз в нескольких шагах впереди монстра. «Быстрее!» — заорал Ковальский и пытался подтолкнуть ее за угол. Но на этот раз она не сдвинулась с места, яростно копошась в карманах куртки. Наконец она выхватила ракетницу и скомандовала: «Пригнитесь!» Моряк всем телом втерся в пол. Дженни прицелилась чуть выше ушей Бэйна и выстрелила в маячище наверху силуэт. Ракета просвистела над головой пса, заставив его взвизгнуть, и взорвалась прямо на морде чудовища. Ослепленный яркой вспышкой зверь заревел и стал царапать глаза когтистыми лапами. Бэйн одним прыжком подскочил к ним. Дженни откатилась в сторону и, повернувшись, поползла на четвереньках за Томом, который уже успел исчезнуть где-то в глубине тоннеля. Впереди виднелся только мечущийся по стенам луч фонарика. Ковальский продолжал поглядываться до тех пор, пока они не добрались до очередного изгиба в тоннеле. «Кажется, она повернула назад, к выходу», — сказал он, взглянув на Дженни. «Вы явно оказались ему не по вкусу». Спуск становился круче. Вскоре они снова заскользили на спинах по гладкому льду. Скорость движения увеличилась, несмотря на то, что Дженни пыталась тормозить руками и ногами. Примерно через минуту до них донесся голос Тома. «Я вижу конец шахты. Уже совсем близко». Он оказался прав. В шахте посветлело, и Дженни вылетела из узкого тоннеля в широкий ледяной коридор. За ней приземлился Ковальский, чуть не задев ее массивным телом, а потом Бэйн. Дженни еле успела откатиться в сторону и, вскочив на ноги, стала потирать горящие от трения и холода ладони. Она осмотрелась вокруг. Как глубоко они забрались внутрь ледяного острова. Том стоял у стены, водя пальцем по нарисованному на ней зеленому ромбику. «Мне кажется, я знаю, где мы находимся, но...» Он направил луч фонарика на красное пятно на полу. «Похоже, что здесь кто-то разлил красную краску». Бейн с всклокоченным загривком уткнулся мордой в пятно и принялся нюхать. Дженни подошла ближе. «Нет, это не краска, — поняла она, — это кровь, свежая кровь». Ковальский покачал головой. «Лучше бы мы остались на чертовой станции». Спорить с ним никто не стал.